51. Всех приглашают на ужин. Гости рассаживаются за столом, а я прячусь в кустах у пруда. Еще рано, но я должен первым успеть к Эвелине, когда она упадет в пруд. Нельзя допустить, чтобы прошлое меня подвело. С листьев срываются капли дождя, холодят кожу. Поднимается ветер. Ноги сводит судорога. Я меняю позу и только сейчас вспоминаю, что целый день ничего не ел. А мне предстоит непростой вечер. Голова кружится, словно в ней собрались все мои предыдущие воплощения. Их воспоминания теснятся в мозгу, давят невыносимым грузом. Меня терзают их желания, мучают их боли, пугают их страхи. Я уже не человек, а не стройный хор чужих голосов. Не замечая меня, из особняка выходят двое слуг, несут вязанки дров для жаровин и керосиновые лампы. В жаровнях вспыхивает огонь, прокладывает пылающую тропу сквозь темноту. Последняя жаровня стоит рядом с теплицей. Языки пламени отражаются в стеклянных стенах, и кажется, что в теплице полыхает пожар. Завывает ветер, хлещет дождь в окнах Блэкхита, загораются огоньки по мере того, как гости следуют из обеденного зала в спальни, а потом направляются в бальную залу, где на сцену поднимаются музыканты. Слуги распахивают двери в сад, из залы выплескивается музыка, волной несется к лесу. «Вот теперь вы видите их так же, как и я», – негромко произносит чумной лекарь. «Все они актеры, день за днем играющие один и тот же спектакль. Он стоит у меня за спиной, полускрытый деревьями и кустарником. В неверных отблесках жаровни маска словно бы парит во мгле, как душа, стремящаяся к небесам». «Вы рассказали лакею об Анне», – шепотом спрашиваю я, с огромным трудом сдерживаясь, чтобы не вцепиться ему в горло. «Они меня не интересуют», – равнодушно отвечает он. «Я вас видел. Сначала у сторожки с Даниэлем, а потом у озера. А теперь Анна пропала. Вы сказали лакею, где она?» В голосе чумного лекаря впервые слышна растерянность. «Уверяю вас, меня там не было, мистер Слоун». «Я вас видел», — настаиваю я. «Вы с ним разговаривали». «Это был не я». Он умолкает, а потом задумчиво произносит. «Ах, вот в чем дело!» А я не мог понять, откуда ему так много известно. «Даниэль лгал мне с самого начала, а вы меня не предупредили. Я не имею права вмешиваться. Вдобавок я знал, что рано или поздно вы обнаружите обман». «А почему тогда вы рассказали ему об Анне? Думал, вы ему не скажете?» Музыка резко обрывается. Я смотрю на часы. Почти 11. Майкл Харткасл спрашивает гостей, не видел ли кто его сестру. Под стеной особняка едва заметно шевелится мгла. Это по просьбе Анны Дарби встает у камня. «Честное слово, мистер Слоун, в лесу меня не было», – настаивает чумной лекарь. «Чуть позже я вам все объясню. А пока мне самому надо кое-что расследовать». Он быстро уходит, оставив меня наедине с вопросами. В другом воплощении я наверняка бы помчался за ним, но Раштан не привык совершать необдуманные поступки. Сейчас меня беспокоит только Эвелина. Отбрасываю все мысли о чумном лекаре и подкрадываюсь поближе к пруду. К счастью, дождь так измучил ветви и листву, что они даже не вздыхают под ногами. Эвелина, всхлипывая, бредет по тропинке, взглядом ищет меня среди деревьев. Заметно, что она испугана и дрожит всем телом. Очевидно, она уже приняла расслабляющий препарат, потому что слегка пошатывается при ходьбе, будто движется в такт призрачной музыки, слышной ей одной. Я шуршу кустами, давая ей знак, но под действием лекарств у нее мутится в глазах, и она не замечает меня в темноте. Тем не менее, она упрямо идет вперед. Серебристый пистолет поблескивает в правой руке, а стартовый пистолет в левой прижат к боку, чтобы его не было видно издали. Да, храбрости ей не занимать. Эвелина подходит к самому краю пруда и замирает. Я знаю, что произойдет дальше, и внезапно мне становится страшно. Может быть, серебристый пистолет теперь для нее слишком тяжел? Может быть, ей невыносим наш замысел? «Господи, помоги!» – шепчет она, направляет дуло серебристого пистолета в живот и нажимает на спусковой крючок стартового пистолета. Грохот выстрела раскалывает тишину. Стартовый пистолет выскальзывает из руки Эвелины в черную мглу пруда, а серебристый пистолет падает на траву. По платью расплывается кровавое пятно. Эвелина изумленно глядит на него и ничком валится в воду. Я цепенею, скованный непонятной тоской. Выстрел и выражение лица Эвелины перед тем, как она упала, всколыхнули во мне какое-то давнее воспоминание. Сейчас не время для этого. Воспоминание так близко, но ухватить его я не могу. Перед глазами почти всплывает чье-то лицо, в ушах почти звучит чей-то голос. Женщина, которую я не сумел уберечь, из-за которой я приехал в Блэкхит, чтобы что? Зачем я здесь, выдыхаю я, пытаясь высвободить воспоминания из цепких объятий мрака? Надо помочь Эвелине, она захлебнется. Моргаю, гляжу на пруд. Эвелина ничком распростерлась на поверхности. Боль сменяется паникой. Я вскакиваю, перепрыгиваю через кусты, бросаюсь в ледяную воду. Намокшее платье Эвелины обволакивает ее тяжелой неподъемной сетью. Дно пруда покрыто скользкой тиной. Мне не во что упереться. В бальной зале поднимается суматоха. Дарби дерется с Майклом Харткаслом, отвлекает внимание от умирающей Эвелины. Над головой вспыхивает фейерверк, окрашивает все в красные, лиловые, желтые и оранжевые цвета. Хватаю Эвелину за талию, выволакиваю из воды на траву. Валюсь в грязь, перевожу дух, проверяю, выполняет ли Каннингем мою просьбу вцепиться в Майкла и не выпускать. Каннингем делает все, как полагается. Наш план срабатывает, почти без моего участия. Давние воспоминания меня едва не парализовало. Другая женщина, другая смерть, а всему виной страх на лице Эвелины. Я узнал этот страх. Я уверен, что именно из-за него приехал в Блэкхит. Ко мне подбегает доктор Дикки. Он запыхался, еле дышит, с ужасом смотрит, как испаряется его состояние. Эвелина сказала, что ему заплатили за подделку свидетельства о смерти. Старый вояка основал целую преступную империю. «Что случилось?» – спрашивает он. «Она застрелилась», – говорю я и вижу, как лицо доброго доктора озаряет надежда. «Я все видел, но помешать ей не успел». «Не корите себя». Он хлопает меня по плечу. «Ступайте, выпейте глоток бренди, а я тем временем ее осмотрю. Не волнуйтесь». Он опускается на колени рядом с телом. Я поднимаю серебристый пистолет и направляюсь к Майклу, которого все еще крепко держит Каннингем. Гляжу на них и даже не верится, что Каннингему это удалось. Невысокий и коренастый Майкл похож на быка. Руки Каннингема оплетают его, будто лассо. Майкл пытается вырваться, но лассо затягивается все туже. Тут не поможет ни лом, ни долото. «Примите мои искренние соболезнования, мистер Харткасл. Сочувственно произношу я, касаясь его руки. Ваша сестра покончила с собой». Он тут же обмякает. На глаза наворачиваются слезы. Взгляд устремлен на пруд. «Не может быть. Она жива». «Увы». Доктор засвидетельствовал смерть. Я достаю из кармана серебристый пистолет, вручаю его Майклу. «Она застрелилась из этого оружия. Вам оно знакомо?» «Нет». «Ну пусть пока будет у вас. Слуги отнесут тело в оранжерею подальше от...» Я обвожу рукой толпу гостей. «Подальше от всех. Я предоставлю вам возможность проститься с сестрой наедине». Он недоуменно глядит на пистолет, словно это какое-то загадочное изобретение из далекого будущего. «Мистер Харткасл?» Он мотает головой, пустые глаза смотрят на меня. «Да-да, конечно». Он сжимает пистолет. «Благодарю вас, инспектор». «Я простой констебль». «Сэр», напоминаю я и жестом подзываю Каннингема. «Чарльз, будьте добры, проводите мистера Харткасла в оранжерею, подальше от гостей». Кивнув, Каннингем приобнимает Майкла за пояс и уводит его в особняк. В который раз я с облегчением думаю, что мне повезло. Камердинер на моей стороне. Печально гляжу ему вслед, потому что мы больше не увидимся. Несмотря на его недоверие и уклончивость, за эту неделю я к нему очень привязался. Дики завершает осмотр и медленно встает. Под его наблюдением слуги укладывают тело на носилки. Доктор облачен в напускную скорбь, как в поношенный костюм. Не понимаю, почему я этого раньше не замечал. Это убийство похоже на пантомиму, даже слышно, как шелестят складки театрального занавеса. Эвелину уносят. Под проливным дождем я бегу к оранжерее в дальний конец особняка, проскальзываю в дверь, которую нарочно оставил открытой, и прячусь за китайской ширмой. С портрета над камином на меня глядит бабушка Эвелины. В дрожащем свете свечей кажется, что она улыбается. Может быть, ей известно то, что знаю я? Может быть, она всегда это знала, и день за днем была вынуждена смотреть, как мы тычемся по углам, будто слепые котята, не подозревая об истинном положении дел. Теперь понятно, отчего раньше у нее было такое презрительное выражение лица. Дождь стучится в окна. Слуги бережно вносят носилки, стараясь не потревожить тело, накрытое пиджаком Дикки. Они перекладывают труп на стол, почтительно прижимают кепки к груди, а потом выходят в сад, закрыв за собой двери. Я провожаю их взглядом, замечаю свое отражение в стекле, руки в карманах, на смышленом лице Раштана неколебимая уверенность. Мне лжет даже мое отражение. Первое, что отобрал у меня Блэкхит, это уверенность. Дверь распахивается. Сквозняк из коридора колышет огоньки свечей. Сквозь щелки складной ширмы вижу бледного дрожащего Майкла. Он в изнеможении приваливается к дверной раме, в глазах блестят слезы. У него за спиной Каннингем, украдкой взглянув на ширму, закрывает дверь в оранжерею, а сам остается в коридоре. Майкл оглядывается и, уверившись, что в оранжерее больше никого нет, сбрасывает притворное горе. Плечи его распрямляются, взгляд из скорбного становится жестким, хищным. Майкл подходит к телу Эвелины, осматривает окровавленный живот и, не обнаружив пулевого ранения, что-то бормочет. Он проверяет, заряжен ли серебристый пистолет, который я дал ему у пруда, недоуменно хмурится. Ведь у Эвелины должен быть черный револьвер. Наверное, Майкл не понимает, что заставило ее изменить план. Убедившись, что она жива, он нервно теребит губу и взвешивает пистолет на ладони. Насупившись, смотрит на него, грызет ногти, будто обдумывает какие-то сложные вопросы. А потом отходит в угол комнаты. Я осторожно выглядываю из-за ширмы. Майкл берет с кресла вышитую подушку, кладет Эвелине на живот, видимо, чтобы заглушить звук выстрела, и вдавливает в нее дуло пистолета. А после этого, без малейшего промедления, отворачивается и нажимает на спусковой крючок. Пистолет щелкает. Майкл пытается выстрелить еще раз, безуспешно. Я выхожу из-за ширмы и говорю: «Ничего не выйдет, я спилил боек». Майкл не оборачивается, не выпускает пистолета из рук. «Инспектор, не вмешивайтесь», – дрожащим голосом произносит он, – «я ее убью, и вы станете очень богатым человеком». «Нет, я не позволю вам ее убить, и, как я уже говорил, я простой констебль». «Пока еще констебль», – многозначительно говорит он. Он дрожит, но все еще упирает дуло пистолета в живот Эвелины. Я обливаюсь потом, напряженная атмосфера сгущается, ее можно черпать горстями. «Мистер Харткасл, бросайте оружие и повернитесь ко мне. Медленно». «Не бойтесь, инспектор». Он швыряет пистолет в цветочный горшок и поворачивается, подняв руки вверх. «Я никому не желаю зла». «Не желаете зла?» – переспрашиваю я, удивленный его печальным тоном. «Вы только что пытались всадить в сестру 5 пуль. Это было бы добрым деянием». Не опуская рук, он указывает на кресло у шахматной доски, где я впервые познакомился с Эвелиной. «Разрешите присесть? У меня кружится голова». «Да-да, конечно», — говорю я, не спуская с него взгляда. Он садится в кресло. Я немного опасаюсь, что он метнется к двери, но, похоже, на это у него не хватит сил. Бледное лицо искажено болезненной гримасой, руки безвольно опущены, ноги вытянуты. Судя по всему, все силы он потратил на то, чтобы нажать на спусковой крючок. Ему было невыносимо трудно пойти на убийство. Даю ему успокоиться, подтягиваю к окну еще одно кресло, усаживаюсь напротив Майкла. «Как вы узнали, что я задумал?» – спрашивает он. «Из-за револьверов», – отвечаю я, поудобнее устраиваясь в кресле. «Из-за револьверов?» «Рано утром из спальни вашей матери забрали пару черных револьверов. Один оказался у Эвелины, второй у вас. Я не мог сообразить, почему». Простите, я все равно не понимаю хода ваших рассуждений». Очевидно, что Эвелина решила украсть револьвер, либо потому, что догадывалась о грозящей ей опасности, нелепое объяснение, если она действительно подумывала о самоубийстве, либо потому, что собиралась из него застрелиться. Поскольку это вполне резонная причина, непонятно, зачем ей потребовались два револьвера, ведь для самоубийства вполне достаточно одного. И что же из этого следует? Ну, в общем, ничего. Но потом Дэнс увидел револьвер у вас на охоте. Это было поистине странным. До нельзя расстроенная женщина, замышляющая самоубийство, тем не менее помнит о том, что брат не любит охотиться и крадет для него второй револьвер. Моя сестра меня очень любит. Возможно, однако же вы сказали Дэнсу, что только к обеду приняли решение пойти на охоту. А револьверы пропали из спальни рано утром, когда об охоте вы не думали. То есть Эвелине второй револьвер был не нужен. Когда я узнал, что она намерена инсценировать самоубийство, то понял, что вы мне солгали. И все стало на свои места. Эвелина не похищала револьверы из спальни вашей матери, их взяли вы. Один оставили себе, а второй дали сестре, как реквизит для вечерней инсценировки. Эвелина призналась вам в своих намерениях? С сомнением в голосе спрашивает он. Почти. Она объяснила, что вы согласились ей помочь и должны были вытащить ее из пруда на берег, как подобает любящему брату. Тогда мне и стало ясно, что вы намерены совершить идеальное преступление, для чего вам и понадобились два револьвера. Прежде чем вытащить сестру из пруда, вы собирались выстрелить ей в живот, а грохот фейерверков замаскировал бы звук второго выстрела. Орудие убийства вы выбросили бы в пруд, а пуля подошла бы к парному револьверу, оброненному Эвелиной в траву. Убийство, замаскированное под самоубийство. Великолепный замысел. «Вот почему вы заменили револьвер на серебристый пистолет», – размышляет он вслух. «Вы хотели, чтобы я изменил свой план?» «Мне надо было заманить вас в ловушку». «Замечательная мысль», – говорит он, аплодируя. «Не очень», – отвечаю я, удивленный его спокойствием. «Все равно не понимаю, как вы на это решились. Мне многие рассказывали о том, как вы с Эвелиной близки, какую привязанность питаете друг к другу. Неужели все это ложь?» Он гневно выпрямляется в кресле. «Я обожаю сестру», – восклицает он, буравя меня взглядом. «Ради нее я готов на все. Поэтому она и обратилась ко мне за помощью, поэтому я и согласился ей помочь». Его реакция необъяснима. Мой замысел основывался на совершенно ином толковании событий. Я полагал, что Хелена Харткасл заставила Майкла убить сестру, а сама подстроила что-то еще. В очередной раз я убеждаюсь, что неверно истолковал доступную мне информацию. «Если вы любите сестру, то почему?» – решились на предательство. «Потому что ее план безнадежен. Он раздраженно хлопает по подлокотнику. У нас нет денег на оплату фальшивого свидетельства о смерти. Да, Дики сначала согласился нам помочь, но вчера Кольридж узнал, что доктор собирается рассказать отцу обо всем. Понятно теперь. В конце концов, Эвелина очнулась бы все в том же Блэкхите, откуда она так отчаянно стремилась сбежать. А вы ей об этом сказали? Нет, сокрушенно признается он. У нее был один единственный шанс на освобождение – на счастливую жизнь. Я не хотел ее разочаровывать. Но ведь проще было убить Дики. Вот и Кольридж посоветовал то же самое. А когда бы я это сделал? Дики намеревался выписать фальшивые свидетельства о смерти и сразу же пойти к отцу. Майкл качает головой. Мне ничего другого не оставалось. На столике у кресла стоят два бокала виски. Один выпит наполовину со следами помады на стекле, а второй почти пуст. Майкл тянется к бокалу, испачканному помадой. «Я выпью, с вашего позволения», – с запинкой произносит он. «Мы с Эвелиной пригубили перед балом, вроде как на счастье и за удачу». Раштон сразу понимает, что Майкл запинается не от сожаления, а от страха. «Да, конечно», – кивает он. Майкл берет бокал, делает большой глоток виски, унимает дрожь в руках. «Я хорошо знаю сестру», – хрипло говорит он. Она с детства не выносит, когда ее к чему-то принуждают. Она не вынесла бы унизительного брака с Рейвенкортом, зная, что ее выставят на посмешище, и готова была на все, лишь бы этого избежать. Выйдя замуж за Рейвенкорта, она бы страдала всю жизнь. Я хотел избавить ее от страданий. На щеках Майкла вспыхивают алые пятна румянца, зеленые глаза стекленеют. Во взгляде сквозит такая искренняя печаль, что я ему почти верю. «И, разумеется, дело не в деньгах», – добавляю я. Он недовольно морщится. Эвелина упомянула, что родители собирались лишить вас наследства, если она откажется выйти замуж за Рейвенкорта, напоминаю я. Они сыграли на ее привязанности к вам, и это сработало. Она приехала в Блэкхит ради вас. Интересно, пошла была она на это, если бы знала, что ее план провалится, а смерть Эвелины всех устраивает? «Инспектор, взгляните сами». Майкл обводит рукой оранжерею. «Неужели вы и впрямь думаете, что я решил убить ее ради всего этого? А теперь, когда отец наконец-то прекратит транжирить фамильное состояние, ваше положение значительно улучшится». «Отец ничего другого не умеет», – презрительно фыркает Майкл и одним глотком опустошает бокал. «Поэтому вы его убили». Гримаса не сходит с его лица. Он бледнеет, еще больше поджимает губы. «Я обнаружил его труп, Майкл. Мне известно, что вы отравили отца. Скорее всего, когда пришли объявить ему о начале охоты. Вы составили записку якобы от Эвелины, а для верности оставили под окном отпечаток женского ботинка». На лице Майкла появляется неуверенное выражение. «Или это не ваших рук дело?» Медленно говорю я. «Может быть, это Фелисити все устроила?» Признаюсь, с ней я еще не разобрался. Или в этом замешана ваша мать? Кстати, где она, Майкл? Или вы ее тоже убили? Он потрясенно распахивает глаза, роняет стакан на пол. «Вы намерены все отрицать?» – спрашиваю я, внезапно усомнившись в своих рассуждениях. «Нет, я...» «Где ваша мать, Майкл? Это она толкнула вас на убийство?» «Она? Я...» Я не сразу понимаю, что запинающаяся речь и прерывистые вздохи не свидетельство раскаяния, не попытка подобрать нужные слова. Только когда Майкл судорожно цепляется за подлокотник, а с губ течет белая пена, я соображаю, что его отравили. Я встревоженно вскакиваю с кресла, но не знаю, что делать. «Помогите!» – кричу я. Майкл неестественно выгибает спину, напрягается всем телом, глаза наливаются кровью. Он хрипит и ничком валится на пол. У меня за спиной раздается какой-то шум. Оборачиваюсь. На столе бьется в судорогах Эвелина. На губах пузырится белая пена слюны. Дверь распахивается. Каннингем изумленно глядит на меня. «Что происходит?» – спрашивает он. «Их отравили!» – кричу я. «Позовите Дикки». Каннингем исчезает, даже не дослушав. Я хватаюсь за голову, беспомощно гляжу на содрогающиеся тела. Эвелина дергается, как одержимая, сжатые зубы Майкла крошатся. «У вас же есть противоядие». Достаю из кармана три флакона, украденные днем из сундука Белла. Перечитываю записку, хотя знаю, что это не поможет. В ней нет указаний, что делать. Предположительно, надо смешать препараты, но мне неизвестна точная дозировка. Не знаю даже, хватит ли противоядия на двоих. Кого спасать? Я перевожу взгляд с Майкла на Эвелину. Майкл что-то скрывает. Я обещал спасти Эвелину. Эвелина резко выгибается, падает со стола. Судороги Майкла не прекращаются, глаза закатились, белки страшно блестят. Черт возьми! Подбегаю к барной стойке, высыпаю в бокал содержимое трех флаконов, добавляю воды из кувшина, перемешиваю. Спина Эвелины выгнута дугой, пальцы цепляются за толстый ворс ковра. Запрокидываю голову Эвелины, вливаю ей в рот пенящуюся жидкость. За спиной звучат предсмертные хрипы Майкла. Судороги Эвелины внезапно прекращаются. Из уголков глаз струится кровь. Эвелина натужно втягивает воздух. Я с облегчением вздыхаю, касаюсь жилки на ее шее, проверяю пульс, лихорадочный, но сильный. Она выживет, а Майкл нет. Виновато гляжу на него. Труп Майкла выглядит точно так же, как труп его отца. Очевидно, обоих отравили стрихнином, полученным от Себастьяна Белла. Наверное, стрихнин подмешали в виски, в бокал Эвелины. из которого она отпила несколько глотков, если судить по времени действия яда. Майкл выпил все сразу. Знал ли он, что в бокале яд? Скорее всего, нет, иначе не встревожился бы, почувствовав неладное. Нет, в этом повинен неизвестный отравитель. В Блэкхите еще один убийца. Кто? – взволнованно спрашиваю я самого себя. Фелисити? Хелена Харткасл? С кем мог сговориться Майкл? Или он ничего об этом не знал? Эвелина понемногу приходит в себя. Противоядие действует быстро, хотя она еще очень слаба. Ее пальцы бессильно касаются моей руки, с губ слетают невнятные звуки. Я наклоняюсь к ней. «Я не...» Она тяжело сглатывает. «Миллисент убили». Она тянется к горлу, вытаскивает из-под платья цепочку, на которую надет перстень с фамильным гербом Харткаслов. Я недоуменно моргаю. «Надеюсь, теперь вам известно все, что нужно», – звучит у двери в сад. «Только вам это не поможет». Оборачиваюсь и вижу, как из темноты выступает лакей. Он похлопывает ножом по ноге, обнаженный клинок поблескивает в свете свечей. Красно-белая ливрея усеяна пятнами жира и грязи, как будто из-под ткани сочится его гнусное естество. У пояса болтается пустой холщовый мешок. Я с ужасом вспоминаю, как он бросил окровавленный мешок к ногам Дарби, и что-то влажно хлюпнуло, ударившись о землю. Смотрю на часы. Дарби сейчас греется у жаровни, дожидается, пока не разойдутся гости. Мешок лакея уготован Раштону. Лакей ухмыляется, плотоядно сверкает глазами. «Убивать мне еще не надоело, и не надейтесь». Серебряный пистолет валяется в цветочном горшке. Для стрельбы пистолет не годится, но лакей этого не знает. Если дотянуться до пистолета, то лакей испугается и сбежит. Дело рискованное, но между нами стол. Может быть, мне повезет? Торопиться мне некуда. Лакей осторожно ощупывает разбитый нос. Я с вами за это посчитаюсь. Раштон не из пугливых, но сейчас ему очень страшно. И мне тоже. У меня осталось всего два воплощения. Грегори Голд весь день проведет связанный в сторожке, а Дональд Дэвис застрял где-то на дороге за много миль отсюда. Если я сейчас умру, то вряд ли у меня останется шанс выбраться из Блэкхита. «А пистолетик вам не понадобится», — говорит лакей. Во мне вспыхивает искра надежды и угасает, как только я замечаю его довольную ухмылку. «Надо, красавчик, я вас убью», — заявляет он, поигрывая ножом. «Вот только сопротивляться вы не станете», — он подступает ближе. «Дело в том, что я поймал Анну. Если не хотите, чтобы я ее замучил до смерти, сдавайтесь немедленно, а потом приведете на кладбище всех, кто еще остался». Он разжимает кулак, показывает мне окровавленную шахматную фигуру и небрежно швыряет ее в камин, где она тут же сгорает дотла. Он делает еще шаг. «Ну, что делать будем?» Я цепенею, во рту пересыхает. Раштон всегда знал, что умрет молодым. В темном переулке или на поле боя, в безвыходной ситуации, там, где нет ни света, ни тепла, ни дружбы, ни любви. Он понимал, что балансирует на грани и смирился со своей участью, но надеялся умереть с честью, доблестно сражаясь до последней капли крови, пусть даже и в самые безнадежные ситуации. А лакей лишает его даже этого. Придется умереть позорно, без борьбы. «Отвечайте», – нетерпеливо требует лакей. «Я не могу произнести ни слова, не могу признать поражение. Я так близок к разгадке, что мне хочется кричать от бессильной злобы. А отвечайте», – настаивает лакей. Я с трудом киваю. Он нависает надо мной, обволакивает меня зловонным дыханием и вонзает клинок мне под ребра. Кровь клокочет в горле, заполняет рот. Он приподнимает мне голову, глядит в глаза. «Осталось только двое», – говорит он, – и рывком поворачивает клинок. 52. День третий. Продолжение. Дождь барабанит по крыше, копыта цокают по брусчатке. Я в карете. На сиденье напротив две дамы в бальных платьях. Они перешептываются, сталкиваясь плечами, когда карета раскачивается на рессорах. «Не выходите из кареты». Меня пробирает озноб. Вот об этом и предупреждал Голд. Вот от этого у него и помутился рассудок. Где-то там в темноте поджидает лакей с ножом. «Одри, он проснулся», — говорит дама, заметив, что я открываю глаза. Вторая дама наклоняется ко мне, кладет руку на колено, обращается громко, как к глухому. «Мы нашли вас спящего на обочине, а ваш автомобиль в нескольких милях отсюда. Кучер попытался его завести, но ничего не вышло. Меня зовут Дональд Дэвис. С неимоверным облегчением говорю я. В этой ипостаси я всю ночь гнал автомобиль к деревне, а когда кончился бензин, бросил машину и пошел пешком. До деревни я так и не добрался, в изнеможении упал посреди дороги. Судя по всему, Дэвис проспал весь день, что спасло его от лакея. Чумной лекарь предупредил меня, что я воплощусь в Дэвиса, когда тот проснется. Я не ожидал, что это произойдет в карете, в присутствии добросердечных дам, подобравших его на дороге. Наконец-то мне повезло. «Ах, вы красавица!» Я беру ее лицо в ладони, целую прямо в губы. «Вы не представляете, как вы мне помогли!» Не дожидаясь ответа, высовываю голову в окно. Смеркается. Фонари на карете раскачиваются, освещают темноту. По дороге к особняку едут три экипажа. Десяток уже стоит на обочине. Кучера подремывают на козлах или собираются небольшими группами, переговариваются, курят. Из особняка доносится музыка и звонкий смех. Бал в полном разгаре. Меня переполняет надежда. Эвелина еще не вышла к пруду. Значит, у меня есть время выведать у Майкла, с кем он в сговоре. А если нет, то я подстерегу лакея, когда он придет в оранжерею к Раштану и узнаю, где он прячет Анну. Не выходите из кареты. «Через несколько минут прибудем в Блэкхит, миледи!» – кричит кучер. Снова выглядываю из окна. Особняк прямо перед нами. Дорога вправо ведет к конюшне. Там хранятся охотничьи ружья. Без оружия с лакеем не справиться. Распахиваю дверцу кареты, соскакиваю на землю, оскальзываюсь на мокрой брусчатке, падаю. Дамы визжат, кучер орет, а я встаю и, пошатываясь, бреду к огонькам вдали. Чумной лекарь предупреждал, что череда событий зависит от характера человека, в которого я воплощаюсь. Хочется верить, что он не соврал и что судьба мне благоволит, потому что если я не прав, то нам с Анной не сдобровать. При свете жаровин грумы распрягают лошадей, уводят их в стойло. Мальчишки работают проворно, сноровисто, но видно, что у них не остается сил даже на разговоры. Подхожу к пареньку в насквозь промокшей холщовой рубахе с закатанными рукавами. «Где тут у вас ружья?» – спрашиваю я. Сцепив зубы от напряжения, он подтягивает сбрую, пытается защелкнуть застежку, щурит на меня глаза из-под козырька кепки. «Так ведь поздновато уже на охоту», – заявляет он. «А не рановато ли дерзишь?» – надменно бросаю я, отпрыск благородного семейства. «Где ружья? Или ждешь, что за ними лорд Харткасл сам придет?» Он оглядывает меня с головы до ног, кивает куда-то за плечо на кирпичный сарайчик, в котором тускло светится окно. Там на козлах сложены ружья. В ящике лежат коробки патронов. Беру ружье, заряжаю, засовываю в карман пригоршню патронов. От тяжелого ружья веет леденящей храбростью. Пересекаю двор, направляюсь к Блэкхиту. Мальчишки на конюшенном дворе переглядываются, уступают мне дорогу. Наверное, думают, вот, мол, еще один богатый чудак решил свести с кем-то счеты. Лучше с ним не связываться. А завтра утром по особняку поползут слухи. Ну и хорошо. Если бы они подошли поближе, то увидели бы, что в моих глазах теснятся все прошлые воплощения. Лакей со всеми расправился, и теперь они жаждут мести. Голова гудит от их голосов, мешает думать. Посреди дороги раскачивается одинокий огонек. Приближается ко мне, я крепче сжимаю ружье. «Это я!» – кричит Даниэль, перекрывая шум дождя. В руке у него керосиновая лампа, восковой свет озаряет лицо и плечи. Даниэль похож на джинна, высунувшегося из бутылки. «Пойдемте быстрее, лакей на кладбище», — говорит Даниэль. «Он привел туда Анну». Он все еще думает, что мы не знаем о его обмане. Незаметно поглаживая ружье, Гляжу на особняк, пытаясь сообразить, что делать дальше. Наверное, Майкл сейчас в оранжерее, но я уверен, что Даниэлю известно, где лакей прячет Анну, так что, может быть, я смогу у него это выведать. Две дороги, два конца, но лишь одна ведет в будущее. «У нас один единственный шанс», — говорит Даниэль, прикрывая глаза от дождя. «Мы такого и ждали. Лакей на кладбище затаился и ждет. Он не знает, что мы встретились. Вдвоем мы с ним справимся». Я так долго боролся за свое будущее, так упорно старался изменить день, а сейчас, когда мне это удалось, осознаю всю тщету своих метаний. Я спас Эвелину, остановил преступные замыслы Майкла, но это бессмысленно, если мы с Анной не доживем до 11 вечера, чтобы назвать чумному лекарю имя убийцы. Сейчас мне приходится принимать решение вслепую, наобум, и теперь, когда у меня осталось только одно воплощение, кроме этого, от моего выбора зависит все. «А если не справимся?» – кричу я. Струи дождя с оглушительным грохотом разбиваются о камни. Ветер завывает в лесу, как дикий зверь, вырвавшийся из клетки. «У нас нет другого выбора», – кричит Даниэль, сжимая мне загривок. «Зато у нас есть план. Это дает нам преимущество. Им надо воспользоваться». Вспоминаю, как при первой встрече Даниэль произвел на меня впечатление спокойного, терпеливого и рассудительного человека. Все это исчезло, будто смытое непрерывным блэкхитским дождем. У Даниэля взгляд безумца или фанатика, умоляющий, отчаянный, бешеный, для него, как и для меня, наступил решающий момент. Даниэль прав, надо положить этому конец. «Который час?» – спрашиваю я. «А какая разница?» – недоумевает он. «Потом разберемся. Скажите, который час?» Он нетерпеливо смотрит на часы. 46 минут 10-го. Ну что, пойдем уже?» Я киваю и иду за ним по лужайке. Когда мы подходим к кладбищу, звезды трусливо закрывают глаза. В тусклом свете керосиновой лампы Даниэль распахивает калитку. «Здесь деревья служат нам защитой от бури, но колкие порывы студеного ветра пробиваются сквозь них, как кинжалы сквозь щели в доспехах леса». «Давайте спрячемся», – шепчет Даниэль, вешая фонарь на воздетую руку ангела. «Окликнем Анну из укрытия». Я вскидываю ружье к плечу, упираю оба дула в затылок Даниэлю. «Не притворяйтесь. Я знаю, что вы не моя ипостась. Я озираюсь, высматриваю лакея среди деревьев. Свет фонаря не помогает, а наоборот мешает. Руки вверх. А теперь поворачивайтесь. Медленно», – приказываю я. Он повинуется, смотрит на меня, изучает, разбирает по косточкам, ищет надлом. Не знаю, находит или нет, но после долгого молчания симпатичное лицо озаряет очаровательная улыбка. «Что ж, вечно продолжаться так не могло», – говорит он, вопросительно указывая на свой нагрудный карман. Я согласно киваю. Он вытаскивает портсигар, вытряхивает сигарету на ладонь. «Я пошел с Даниэлем на кладбище, чтобы выложить все на чистоту, потому что не хотел больше жить в страхе, постоянно оглядываясь, постоянно ожидая очередного подвоха. Но сейчас его спокойствие лишает меня уверенности в себе». «Даниэль, где она? Где Анна?» «Вот как раз об этом я и хотел вас спросить». Он сжимает сигарету губами. «Где же Анна? Я весь день пытаюсь у вас это выяснить. Думал, что мне это удастся, когда уговорил Дарби помочь мне выманить лакея из потайного хода. Видели бы вы, как этот паршивец обрадовался. Он так хотел мне угодить». Прикрывая ладонями зажженную спичку, он прикуривает с третьей попытки. Крошечный огонек освещает лицо с пустыми, как у статуи, глазами. Я держу Даниэля под прицелом, но он не обращает на это внимания. «Где лакей?» – спрашиваю я. Ружье уже оттягивает руки. «Я знаю, вы с ним заодно». «Ничего подобного. Вы заблуждаетесь». Он небрежно взмахивает сигаретой. «Лакей совсем не такой, как вы, я или Анна. Он подельник Кольриджа, в особняке их несколько. Как вам известно, Кольридж проворачивает сомнительные делишки, и приятели у него тоже сомнительные. Так называемый лакей на самом деле самый сметливый из них. Я объяснил ему, что происходит в Блэкхите. Он мне наверняка не поверил, но убивать его профессия, поэтому он и глазом не моргнул, когда я навел его на ваши ипостаси. По-моему, убийство доставляет ему удовольствие. Вдобавок, с моей помощью он стал очень богатым человеком». Даниэль выдувает дым через нос, улыбается, будто мы с ним обменялись удачной шуткой. Он держится уверенно, как человек, привыкший жить среди знамений и предчувствий. А у меня трясутся руки и бешено колотится сердце. Он что-то задумал, и пока я не разузнаю, что именно, мне остается только ждать. «А вы такое же, как Анна?» – спрашиваю я. «Живете один день, а потом все забываете и начинаете заново?» «Несправедливо, правда? А вот у вас 8 жизней и 8 дней. Вы осыпаны дарами. Интересно, почему? Неужели чумной лекарь вам обо мне не все рассказал?» Он снова улыбается. Меня пробирает озноб. «Даниэль, зачем вы так?» – спрашиваю я и сам удивляюсь своему огорчению. «Мы же могли помочь друг другу. А вы мне и так помогли, дружище. С вашей помощью я заполучил обе записные книжки Стенуина. Если бы Дарби не обыскал его спальню, то у меня была бы только одна, и я не нашел бы ответа на вопрос. Так что через 2 часа я приду к озеру, расскажу все, что узнал, и выберусь из этого проклятого места. Вам есть чем гордиться, ведь это ваша заслуга». По грязи хлюпают шаги. Щелкает взведенный курок, мне в спину упирается ружейный ствол. Мимо меня протискивается какой-то тип, встает рядом с Даниэлем. В отличие от своего приятеля, у меня за спиной, он не вооружен, да ему и не нужно оружие. У него лицо громилы, сломанный нос, уродливый шрам на щеке. Он потирает костяшки пальцев, жадно облизывает губы. Мне становится не по себе. «Будьте так любезны, бросьте оружие», — говорит Даниэль. Я со вздохом роняю ружье, поднимаю руки вверх. Глупо, но больше всего мне хочется, чтобы руки перестали трястись. «Выходите!» – кричит Даниэль. Слева от меня шуршат кусты, и в свете фонаря появляется чумной лекарь. Я собираюсь сказать ему что-то обидное, но тут замечаю, что на левой стороне маски нарисована серебристая слезинка. Она сверкает на свету, и теперь мне видны и другие отличия. Плащ новее, темнее, не такой обтрепанный. На перчатках вышиты вьющиеся розы. Человек в костюме чумного лекаря ниже ростом, держится ровнее. «Это не чумной лекарь». «Это вы встречались с Даниэлем у озера», — говорю я. Присвистнув, Даниэль косится на спутника и спрашивает, «Как он нас выследил? Вы же сами выбирали такое место, где нас бы никто не заприметил». «И у сторожки я вас видел», — добавляю я. «Все страньше и страньше», – насмешливо говорит Даниэль. «А кто утверждал, что ему известна каждая секунда этого дня?» И напыщенным тоном произносит: «От моего взгляда здесь ничто не скроется, мистер Колридж». «Тогда я изловила бы Аннабеллу без вашей помощи», – величаво изрекает серебристая слезинка надменным тоном, нисколько не похожим на усталый голос чумного лекаря. Действия мистера Слоуна нарушили привычный ход событий. Он изменил участь Эвелины Харткасл и стал причиной гибели ее брата, тем самым прервав установленную последовательность этого дня. Он дольше обычного сотрудничает с Аннабеллой, а из-за этого все идет наперекосяк с нарушением очередности. Все смешалось, все не на своих местах. Маска поворачивается ко мне. «Вы превзошли самого себя», – произносит незнакомка. «Вот уже много лет в Блэкхите не было таких беспорядков». «Кто вы?» – спрашиваю я. «С тем же успехом этот вопрос можно задать и вам», – небрежно отмахивается она. «Но я не стану, потому что вы сами себя не знаете, а мне нужны ответы на другие вопросы, которые гораздо важнее. Меня отправили сюда, скажем так, вышестоящие инстанции, чтобы я исправила ошибку своего коллеги. Итак, объясните мистеру Колриджу, где прячется Аннабелла». «Аннабелла? Он зовет ее Анной», — поясняет Даниэль. «Зачем вам Анна?» — спрашиваю я. «Вас это не касается», — отвечает серебристая слезинка. «Ошибаетесь», — возражаю я. «Еще как касается, если ради того, чтобы ее заполучить, вы заключаете сделку с Даниэлем». Я восстанавливаю нарушенное равновесие. Или вы считаете простым совпадением то, что воплощаетесь в тех людей, которые имеют непосредственное отношение к убийству Эвелины? Обличье Дональда Дэвиса вы приняли именно тогда, когда он вам понадобился. Судя по всему, мой коллега избрал себе любимчика, а это запрещено. Он должен наблюдать за развитием событий, ни во что не вмешиваться, а потом прийти на берег озера за ответом. И ничего больше. Вдобавок он нашел лазейку для того, кого ни в коем случае нельзя выпускать отсюда. Так дальше продолжаться не может». «Ах, вот вы здесь зачем!» – восклицает чумной лекарь, выступая из теней. По его маске стекают струйки дождя. Даниэль замирает, настороженно глядит на него. «Прошу прощения, что не сразу дал знать о своем присутствии Жозефина», – продолжает чумной лекарь, обращаясь к серебристой слезинке. «Я не ожидал от вас честного ответа на мой вопрос, поскольку вы старались не попадаться никому на глаза. Если бы не мистер Раштон, я бы так и не узнал о вашем визите в Блэкхит». «Жозефина?» – прерывает его Даниэль. «Вы знакомы?» Серебристая слезинка оставляет его вопрос без ответа и обращается к чумному лекарю. «Я надеялась, что до этого не дойдет». Голос ее смягчается, теплеет. В нем звучат нотки сожаления. «Я хотела выполнить свою задачу и незаметно удалиться». «Я вообще не понимаю, зачем вы здесь?» «За происходящее в Блэкхите отвечаю я, и смею вас заверить, все идет своим чередом». «Да что вы такое говорите?» – восклицает она. «Айден и Аннабелла сблизились, они вот-вот отыщут выход отсюда. Ради нее он готов принести себя в жертву. Неужели вы этого не видите? Если их не остановить, она придет к вам с ответом. И что тогда?» «Я уверен, что этого не произойдет». «А я уверена, что все именно так и будет», – презрительно заявляет она. «Скажите мне честно, вы позволите ей уйти?» Чумной лекарь умолкает, нерешительно склоняет голову. Я смотрю на Даниэля, который изумленно наблюдает за собеседниками. Наверное, он чувствует то же, что и я. Мы с ним как дети, которые слышат разговор родителей, но понимают его только наполовину. Наконец, чумной лекарь твердым голосом произносит давно заученную формулу. «В правилах, которым мы с вами подчиняемся, четко установлено, что тот, кто назовет мне имя убийцы Эвелины Харткасл, получит право на пересмотр дела». «Правила правилами, но вы прекрасно знаете, что вас ожидает, если вы позволите Аннабелле покинуть Блэкхит. Вас прислали мне на смену?» «Нет». Она разочарованно вздыхает. «Они бы не ограничились простой заменой, вы же знаете. Я прошу вас как друга, позвольте мне все исправить, пока никто не узнал о вашем промахе. Я незаметно устраню Аннабеллу и тем самым избавлю вас от нежелательного выбора». Она дает знак Даниэлю, тот кивает Громиле. Громила хватает меня за руки. Я пытаюсь вырваться, но он слишком силен. «Жозефина, это запрещено», – потрясенно напоминает чумной лекарь. «Мы ни во что не вмешиваемся, мы никому не приказываем, мы не разглашаем информацию, которую они знать не должны. Вы нарушаете все заповеди, которым мы повинуемся». «Не смейте читать мне нотации», – укоризненно отвечает серебристая слезинка. «Вы сами все испортили». Чумной лекарь мотает головой. «Я всего лишь объяснил мистеру Слоуну цель его пребывания в Блэкхите и подбадривал его, когда он отчаивался. В отличие от Даниэля и Анны, он не обязан действовать исключительно по правилам. Он волен испытывать сомнения и отклоняться от цели. Я не предоставлял ему сведений, которых он не заслуживал, а вот вы снабдили ими Даниэля. Я не наделял его преимуществами, а лишь поддерживал равновесие сил. Прошу вас, не делайте этого. Пусть события развиваются естественно, он близок к разгадке». «Да, и значит, к разгадке близка и Аннабелла», – жестко произносит она. «Простите, но я вынуждена выбирать между Айденом Слоуном и вами. Продолжайте, мистер Колридж». «Нет», – восклицает чумной лекарь, умоляюще воздевая руку. Тип с ружьем берет его на мушку. Бандит нервничает. Палец прижат к спусковому крючку. «Не знаю, может ли оружие причинить вред чумному лекарю, но рисковать мне не хочется, он нужен мне живым». «Уходите», — говорю я, — «вы их не остановите». «Но так нельзя», – возражает он. «А вы сделаете то, что можно. Вы нужны не мне, а моим оставшимся ипостасям», – многозначительно произношу я. То ли на него влияет мой тон, то ли он и прежде видел происходящее, но в конце концов, взглянув на Жозефину, чумной лекарь неохотно покидает кладбище. «Ах, какой вы самоотверженный и бескорыстный!» – восклицает Даниэль, подходя ко мне. «Скажу вам честно, меня восхищают эти ваши качества, Айден. Вы пытались спасти женщину, чья смерть могла бы дать вам свободу. Вы питаете теплые чувства к Анне, а она предала бы вас, если бы я не сделал этого первым. Но, увы, все ваши усилия напрасны. Выбраться отсюда может только один из нас. И, смею заметить, это будете не вы». В ветвях, будто по приглашению, собираются вороны. Они скользят на беззвучных крыльях, омытых недавним дождем. Десятки птиц теснятся стайками, как плакальщики на похоронах, с жутковатым любопытством глядят на меня. «Еще час назад Анна была у нас в руках. Однако ей удалось сбежать», – продолжает Даниэль. «Где она, Айден? Скажите мне, где она прячется, и я прикажу своим людям прикончить вас быстро и почти безболезненно. Из всех ваших обличий остались только вы и Голд. Два выстрела, и вы снова очнетесь Беллом, постучите в парадную дверь, и все начнется сначала, только уже без меня. Вы человек умный и без особого труда отыщете убийцу Эвелины». В свете фонаря его призрачное лицо искажено жадной, безжалостной гримасой. «Вам очень страшно, Даниэль?» – спрашиваю я. «Вы убили мои будущие воплощения. Я вам больше не угрожаю. Но вы не знаете, где Анна. Вас это не тревожит весь день. Вы боитесь, что она найдет разгадку раньше вас». Я улыбаюсь, и это пугает его больше всего. Он подозревает что-то неладное. «Признавайтесь, иначе будет худо». Он проводит ногтем по моей щеке. «Я раскрошу вас на мелкие кусочки». «Знаю, я встречался со своим воплощением после того, как вы над ним потрудились. Я гляжу на него в упор. Вы доведете меня до безумия, и я передам его Грегори Голду. Он изрежет себя ножом и предупредит Эдварда Денса. Это ужасно, но я все равно ничего вам не скажу». «Где Анна?» – выкрикивает он. «Кольридж подкупил половину слуг в доме. У меня хватит денег и на оставшихся. Мои люди не подпустят вас к озеру, ясно вам? Я уже выиграл. К чему упрямиться?» «Чтобы не потерять форму, я вам ничего не скажу, Даниэль. Я тяну время, чтобы Анна успела дать ответ чумному лекарю. Вам понадобится сотня человек, чтобы в кромешной тьме перекрыть все пути к озеру, и вряд ли ваша серебристая слезинка сумеет вам помочь». «Вы об этом пожалеете», – шипит он. «До 11 остался час, напоминаю я. Как вы думаете, кто из нас дольше продержится?» Даниэль сильным ударом валит меня на колени, вышибает из меня дух. Нависает надо мной, потирая соднящие костяшки пальцев. На его лицо наползает злость, будто грозовые тучи на ясное небо. Теперь вместо вальяжного игрока передо мной стоит разъяренный мелкий проходимец. «Вы будете молить меня о смерти», – зловеще обещает он. «Это мы еще посмотрим, Даниэль», – отвечаю я и звонко свищу. Стаи ворон срываются с деревьев, кусты шуршат. В чаще леса вспыхивает огонек, потом другой, третий. Даниэль озирается по сторонам. Серебристая слезинка потихоньку отступает в лес. «Вы слишком многих обидели. Я гляжу на приближающиеся огни. И теперь за это поплатитесь. Как вам это удалось?» Запинаясь, ошеломленно спрашивает он. «Я убил все ваши будущие воплощения». «Но не их друзей», — напоминаю я. «Когда Анна сказала, что хочет заманить лакея на кладбище, я решил, что нам нужно собрать как можно больше людей, и обратился за помощью к Каннингему. Как только я понял, что вы с лакеем действуете заодно, то расширил круг приглашенных. Мне не составило особого труда отыскать ваших врагов». Первой появляется Грейс Дэвис с поднятым ружьем. Раштон едва не откусил себе язык, чтобы я не просил ее о помощи, но у меня не было выбора. Остальные мои воплощения убиты или заняты кем-то другим, а Каннингем на балу с Рейвенкортом. Второй фонарь несет Люси Харпер, к которую мне даже упрашивать не пришлось. Она согласилась, как только узнала, что Даниэль убил ее отца. Третьим идет телохранитель Стэнуэна. Голова перевязана, сквозь повязку холодно, грозно сверкают глаза. Все вооружены, но держатся неуверенно. Вряд ли хоть чей-то выстрел попадет в цель. Но это не важно. Сейчас главное численное преимущество. Даниэль ошарашен. Маска серебристой слезинки поворачивается туда-сюда в поисках пути к отступлению. «Все кончено, Даниэль», – жестко заявляю я. «Сдавайтесь, и я позволю вам вернуться в Блэкхит». Он растерянно смотрит на меня и на моих друзей. «Я знаю, что делает с нами Блэкхит», – продолжаю я. «Но утром вы по-доброму обошлись с Беллом, а на охоте проявили свое теплое отношение к Майклу. Вспомните, что вы порядочный человек, и приструните лакея. Отпустите нас с Анной». Его лицо принимает страдальческое выражение, но ненадолго. Блэкхит отравил его душу. «Всех убить», – приказывает он. У меня за спиной звучит выстрел, я невольно бросаюсь на землю. Мои помощники разбегаются, люди Даниэля теснят их, беспорядочно стреляют в темноту. Безоружный громила мчится налево, пригибается, готовится напасть из-под тишка. Охваченный яростью я или Дональд Дэвис сейчас уже не разберешь, бросаюсь на Даниэля. Впрочем, ярость Дэвиса вызвана не злодеяниями, а классовым превосходством. Он не терпит подобного отношения к себе. А моя злость носит личный характер. С самого утра Даниэль старается мне помешать. Он жаждет выбраться из Блэкхита, попирает всех на своем пути и разрушает мои замыслы в угоду своим. Он притворялся моим другом, улыбался, обманывал и предавал, насмехаясь надо мной. Я будто брошенное копье с силой ударяю ему под дых. Он отклоняется, отвечает мне апперкотом в солнечное сплетение. Я сгибаюсь пополам, пинаю Даниэля в пах и, ухватив за шею, валю на землю. И запоздало замечаю компас. Даниэль разбивает его мне о скулу, осколки стекла впиваются в лицо, кровь стекает с подбородка. Глаза наполняются слезами, мокрая листва скользит под ладонями. Даниэль наступает. Мимо со свистом пролетает пуля, вонзается в плечо с серебристой слезинки, та с криком падает. Даниэль, взглянув на ружье в дрожащих руках Люси Харпер, убегает к особняку. Я встаю и бросаюсь в погоню. Как гончая с лисой, мы пересекаем лужайку перед домом, сворачиваем на подъездную аллею, проносимся мимо сторожки. Я почти уверен, что Даниэль направляется в деревню, но он сворачивает влево на тропку к колодцу и дальше к озеру. В кромешной тьме луна прячется в облаках, как пес за шаткой изгородью. Я теряю Даниэля из виду. Опасаясь засады, замедляю бег, прислушиваюсь. Ухают совы, в листве шелестит дождь, ветви цепляются за одежду. Виляя по узкой тропке, выбегаю на берег озера, где, согнувшись, стоит запыхавшийся Даниэль. У его ног керосиновая лампа. Бежать ему некуда. У меня трясутся руки, в груди копошится страх. Злость придала мне храбрости, но лишила рассудка. Миниатюрный Дональд Дэвис мягче пуховой перины. Даниэль силен и ловок, настоящий хищник. На кладбище у меня было численное преимущество, но сейчас мы с Даниэлем один на один. И впервые никто из нас не знает, что будет дальше. Даниэль замечает меня, жестом просит передышки. Я соглашаюсь и торопливо подбираю с земли булыжник потяжелее. После компаса о правилах честного кулачного боя можно забыть. «Что бы вы ни сделали, вашей подруге не позволят покинуть Блэкхит, тяжело дыша», — говорит Даниэль. «В обмен на мое обещание убить Анну, серебристая слезинка рассказала мне о вас все, назвала все ваши воплощения, объяснила, где и когда они просыпаются. Ясно вам, Айден, освобождение будет даровано только мне. Могли бы мне и раньше об этом сказать, и все бы кончилось иначе. У меня есть жена и сын. Это мое единственное воспоминание. Представляете, каково мне сознавать, что они где-то там меня ждут или ждали? Я подступаю к нему, сжимаю в руке булыжник. А вам не будет совестно перед ними, зная, как вы добились этого возвращения? Таким меня сделал Блэкхит. Он сплевывает в грязь. Нет, Блэкхит делаем мы сами, отвечаю я, приближаясь. Даниэль все еще не отдышался. Еще пару шагов, и все будет кончено. «Сюда нас привели наши решения», – продолжаю я. «Если это ад, то мы его создатели». «И как, по-вашему, нам следует поступить? Торчать здесь и раскаиваться, пока кто-нибудь не соизволит выпустить нас отсюда?» «Помогите мне спасти Эвелину, и мы все вместе дадим ответ чумному лекарю. Все втроем. Вы, я и Анна. У нас появится шанс стать лучше и выбраться отсюда». «Нет, я не желаю рисковать», – угасшим голосом говорит он. «Я ни за что не упущу своего случая. Ни за что. Ни ради раскаяния, ни ради того, чтобы помочь тем, кому уже давно помочь невозможно». Внезапным пинком он опрокидывает керосиновую лампу. Наступает кромешная тьма. Слышу быстрые шаги по воде, а потом мне в живот врезается плечо, вышибает из меня дух. Мы валимся на землю, я роняю булыжник. Прикрываюсь руками, тонкими и слабыми. Удары сыплются один за другим. Во рту у меня кровь. Я цепенею, а он продолжает меня избивать. Кулаки скользят по моим окровавленным скулам. Потом он поднимается, тяжело дышит. С него ручьями льется пот, капает на меня. «Я этого не хотел», — говорит он. Сильная рука хватает меня за лодыжку, волочет по грязи к воде. Я пытаюсь привстать, но сил не осталось. Он останавливается, утирает пот со лба. Сквозь облака пробивается лунный свет. «Вы белевает Даниэле. Серебряные волосы, белоснежная кожа. Он смотрит на меня с жалостью, как на Белла утром. Мы не...» Я отхаркиваю сгусток крови. «Я же просил, не стойте у меня на пути», — говорит он. Входит в озеро, тянет меня следом. Леденящая вода заливает мне ноги, грудь и голову. Холод бодрит, я хочу выбраться на берег, но Даниэль хватает меня за волосы и окунает под воду. Я царапаюсь, брыкаюсь, но он слишком силен. Я содрогаюсь всем телом, отчаянно пытаюсь вздохнуть. Он меня не выпускает. Из мутной глубины ко мне выплывает Томас Харткасл, убитый 19 лет назад. Светловолосый, ясноглазый, растерянный. Он берет меня за руку, сжимает пальцы, прибавляет мне храбрости. Я невольно открываю рот, глотаю холодную грязную воду. Тело сотрясают конвульсии. Томас высвобождает мою душу из умирающей плоти, и мы бок о бок парим над водой, глядя, как тонет Дональд Дэвис. Все очень спокойно и тихо. И вдруг раздается громкий плеск. Руки опускаются под воду, хватают тело Дональда Дэвиса, вытаскивают на поверхность. Через миг я следую за ним. Пальцы мертвого мальчика холодят мне ладонь, но я не могу поднять его из озера. Здесь он погиб, и здесь он навсегда останется, печально глядя, как меня тянут на берег. Лежу в грязи, выкашливаю воду. Тело налито свинцом. Тело Даниэля покачивается у берега. Щеку обжигает пощечина. Потом еще одна. Смутно различаю силуэт Анны. Руки озера затыкают мне уши, влекут меня назад. Меня зовет тьма. Надо мной склоняется расплывчатая фигура. «Найдите меня!» – кричит Анна, но я едва разбираю слова. 12:08 в вестибюле. Томас зовет меня из глубины. Я закрываю глаза и возвращаюсь к утопленнику.